У директората корпорации возникли серьезные проблемы. Без всякого вступления начал он. А именно, они все умерли. Президент Аугусто бежал. Люди ошарашенно смотрели на могучего человека в черном, не веря своим ушам. Через 2 часа исчерпывающая информация будет транслироваться по всем каналам связи на всех частотах. Поэтому всем сотрудникам полиции надлежит немедленно приступить к исполнению своих обязанностей. Задача — недопущение паники и беспорядков. Ромб должен функционировать в обычном режиме. О выборах нового правительства будет объявлено дополнительно. — Вы древние! — вдруг уверенно заявил Крата. — Браво, господин профессор! — улыбнулся 13-й. — Значит, Рос все-таки существует! — к профессору вернулся темперамент. Он перевел взгляд на Элис. — А мисс Стаб действительно вариативна! «Начальнику полиции сделать необходимое распоряжение и подойти ко мне». Майор развернулся и подошел к профессору. «А вам, господин профессор, придется временно занять пост главы правительства Земли». Он кивнул в сторону Элис. «Больше мы тут ни на кого положиться не можем». Он жестом прервал Крату, уже открывшего рот, и отрезал. «Возражения не принимаются». Профессорский рот поспешно захлопнулся. Но на вопросы ответить могу. Крат от неожиданности растерялся. Но как же управляющее отделение корпорации на Земле? Только и смог спросить профессор. А вот сейчас мы к нему и слетаем. Следующие 3 дня прошли в непрерывной череде сменяющих друг друга дел и событий. Элис практически не вылезала из пилотского кресла, повсюду сопровождая 13-го, которому понятие усталости было, похоже, незнакомо. За все время ей удалось поспать всего 2 раза, прямо в рубке крейсера «Русский», выкроив для сна 4 часа из плотного расписания. Управляющего отделением корпорации на Земле им найти так и не удалось. Он поспешно улетел с планеты за час до их прибытия, организовав внеочередной рейс до «Арториус-1», которым, согласно данным космопорта, вместе с ним улетели Дит, Ройн и человек 30 различных чиновников корпорации. Один из младших секретарей управляющего, обнаруженный в офисе, оказался вполне адекватным человеком, и профессор Крата приступил к временному исполнению своих новых обязанностей, назначив того своим помощником. После этого майор нашел химическую лабораторию и накормил мышонка. Перепуганные химики долго не могли поверить своим глазам, глядя, как серый шарик пьет гремучую смесь из нескольких кислот высочайшей концентрации. Затем началась трансляция обращения к человечеству. Полный пакет данных со ссылками на источники и подлинники документов передавался на всех частотах почти 2,5 часа, затем Серебряков-младший еще 2 раза повторял трансляцию. После окончания передачи на связь вышел начальник полицейского управления Луны и директор лунного космопорта. Они запросили помощь в задержании местных представителей руководства корпорации, охраняемых инспекторами. 13-й оставил ромб в деятельных руках профессора Крата и вернулся на Прайм. Оттуда на Луну вылетели уже на русском. 16 модов и 2 инспектора засели в лунном офисе корпорации вместе с руководством, не имея возможности покинуть Луну. Персонал космопорта в полном составе просто покинул рабочие места, абсолютно парализовав его работу. Штурм длился 15 минут, бой был скоротечным и жестоким. Моды сдаваться в плен не умели и не хотели, однако противостоять опытным бойцам древности были не в силах. 3 древних прошли офис корпорации насквозь, словно плазменный заряд через тонкий пластик, и полиция занялась выяснением причастности к преступлениям Арториуса Аугусто, захваченных чиновников. Остальная часть Солнечной системы молчала, не отвечая на запросы, и древние пока занимались социальными проблемами. На 4-е сутки навигационные антенны дальнего обнаружения оповестили о приближении сил особого управления, вызванных к Земле приказом Аугусто. 20 пассажирских транспортов, несущих в своих отсеках 10 000 модов, в сопровождении 2 фрегатов подходили к Арториус Прайм, который теперь все Содружество называло просто Прайм. Русский вышел на сближение к эскадре врага, и силам корпорации было предложено сдаться. Фрегаты ответили стрельбой. Элис было испугалась, торопливо оглядываясь на Алекса, но тот лишь пожал плечами и коснулся сенсора управления огнем. Мощные излучатели крейсера презрительно сплюнули плазмой, и после второго залпа от эскадры противника остались лишь облака раскаленного газа, лениво тающие в ледяном холоде космической пустоты. Вернувшись на Прайм, 13-й снял запрет на космические полеты и разрешил всем желающим покинуть Содружество Земли. Именно так было решено назвать объединение Ромба, Луны и Прайма. Почти двое суток около миллиона частных яхт уходили в космос с орбитальной платформы, унося прочь своих богатых владельцев. Сотрудники научного и медицинского исследовательских центров, существующих в орбитальном кольце еще с тех времен, когда станция представляла собой 10-километровую платформу, к примеру своих соседей не последовали. С Земли стартовал всего один пассажирский корабль, заполненный едва наполовину. С Луны не улетел вообще никто. А прибывающие с Марса дальнобойщики наотрез отказывались возвращаться обратно. Однако вскоре поток кораблей, идущих с Марса и Арториус-1, прекратился. Содружество было хоть и малочисленно, но вполне самодостаточно. Поэтому критических трудностей не возникало, реакции остальной части человечества еще не было, и в ожидании ее шло решение текущих вопросов. В том, что реакция последует быстро, сомневаться не приходилось. В руках Содружества находился Гефтоний, основа всей энергетики. Пока же отделения корпорации, из которых почти полностью состояла инфраструктура Содружества, были объявлены собственностью государства, ее сотрудники — государственными служащими, а особое управление выведено из состава ДППЗ и переименовано в военный департамент. Древние бойцы, ставшие его первым руководством, уже приступили к формированию первого воинского подразделения для борьбы с модами. Личный состав укомплектовывался только из числа добровольцев, которых, вопреки ожиданиям 13-го, оказалось более чем достаточно. Многолетняя людская ненависть к законам корпорации и зловещему особому управлению была слишком велика. Работы хватало. В редкие свободные часы майор изучал боевые системы русского, а Элис вынудила Серебрякова-младшего отвлечь часть электронных ресурсов на работы по созданию гипнограммы русского языка. В последние дни Алекс уже не держал себя с ней холодно, а ученый по секрету сказал, что ее любимая вариация 13-му очень понравилась. В тот же день Элис улучила пару часов и позаботилась о своем гардеробе. Конечно, в боевых условиях пилоту не носить коротких платьев, но ведь и грамотно подобранный комбинезон может очень много. С тех пор она не упустила ни одного удачного момента и постоянно мелькала перед глазами древнего, везде следуя за ним, словно хвостик. 13-й хмурился и немедленно отправлял ее заниматься чем-нибудь серьезным, но Элис уже видела, что на самом деле ему это нравится. В такие минуты Чебурашка весело подмигивал ей обоими глазами-бусинами и издавал короткий веселый писк, обозначавший у него хихиканье.